Глава 7. Варвар Денис. Я почти подох от ее расширившихся зрачков. Внутри уже все горело. И давно, с самого утра. С того самого момента, как я увидел эту цыпу в этом номере. Но тогда я думал, что реально просто совпадение. Удачненькое. Такой себе подгон от вселенной. Трахни крошку и оттянись по полной в этот Новый год, Дэн. Будь счастлив, чувак. А сейчас держу ее в своих руках, уставшую, замотанную тем, чем она заниматься не привыкла, уже немножко помятую. И трахать ее в таком состоянии – дерьмо. Это как взять бутерброд с вареньем, смазать с него все вкусное и просто сожрать один хлеб. Без удовольствия, без отклика. Без должного отклика. Я хочу иначе. А значит, не сегодня. «Ты с ума сошел?» Гибкое мягкое тело под моими руками стало напряженным. «С того самого момента, как увидел тебя сегодня, кроха. Идем». Я перехватил ее пальцы и переплел их со своими. Хотелось зубами заскрипеть, член рвался в бой, пытался проткнуть трусы, вырваться на волю. Но я ведь не мудак, не мудак. Не забывай об этом, Дэн. Особенно, когда увидишь ее голой снова. Морально я отстранялся, как мог. Сдернул с себя боксеры первым. Быстро, пока она не очнулась, тащил с нее верх термобелья. Ноздрей коснулся запах женского тела. Яркий, плотный, возбуждающий. Наглухо роняющий мне забрало. «Денис?» Соня дернулась, когда я взялся за краешек ее леггинсов. «Боишься?» «Конечно», — разлепила она губы. «Я же адекватная». «Вот черт». Я посмотрел на ее животик. Гладкая кожа подрагивала. Сокращалась еле заметными судорогами вокруг пупка. «А вот я уже вообще неадекватный, походу». «Иди мойся, женщина». Я решительно стащил с нее штаны вместе с трусиками. Зажмурился, как пацан, чтобы не смотреть, потому что не сдержусь нахрен. Возьму ее прямо здесь, ворвусь в тело, от которого меня боком ведет с того самого момента, как она со мной на снегоход села. «Денис!» Соня обхватила мою грудь, когда я сдернул с нее спортивный лиф через голову. «Кроха, мыться!» Мне хотелось зарычать и взвыть одновременно. Вода обрушилась на нас обоих из лейки, как водопад. Заставила захлебнуться, задохнуться. И это было лучшее, что могло произойти в нашей ситуации. Я взял шампунь, не глядя, вылил в руку щедрую порцию, вспенил его на самых шикарных волосах, которые когда-либо видел. Сглотнул слюну, глядя, как пена течет по ее телу. Повторяет изгибы. Ласково сползает по бедрам, затекая между ножек. Я тоже туда хочу. И я там буду. Но позже, когда Соня отдохнет. Я не варвар, не чудовище. Она должна мне поверить, открыться полностью. Потому что меня накрыло за этот день, как никогда раньше. Потому что целовать эту крошку оказалось самым сложным в жизни. И самым сладким. Она мне башню срывала одним только своим присутствием рядом. Глазищами своими удивительными. Голосом, от которого в грудаке тахикардия приключалась. Меня просто перло. Ее хотелось удивлять. Ее хотелось впечатлять. И оберегать сразу же. Защищать. Прикрывать от всего. Давать именно то, в чем она нуждалась. И я разгадал ее порыв. Понял, почему она согласилась со мной поехать. Боги, как же я рад, что ляпнул именно эту хрень. И как же мне хотелось начистить морду совершенно незнакомому удоду. А потом спасибо сказать, что убрался из ее жизни. Иначе она бы моей не стала, не приехала бы сюда. Я тщательно смыл с нее мыльную пену. «Спасибо». Соня повернулась ко мне, по-прежнему укрывая грудь ладонями. И я дрогнул. Утонул в ее взгляде опять. Рухнул в него, как опьяневший от первых обнимашек с девчонкой подросток. Она подчинилась легким выдохом, поддалась, прижалась ко мне, когда я дернул ее на себя за талию. Закрыла глаза, раскрывая для меня губки. Ее слабый стон был наикрутейшей музыкой во всем гребаном мире. Мои ладони скользили по ее телу, смывая усталость и напряжение. А когда она в ответ коснулась меня, мне захотелось застонать тоже. «Трогай меня, крошка. Давай, смелее». Ее пальчики запутались в намокших волосах на моей груди. Потянули слегка, заставили нервные окончания встать дыбом. «Крох, я не железный». Она не ответила, просто посмотрела и все. «Но я понял», — скользнул по ее животу, раскрытой ладонью. Накрыл лобок, впитывая снова огонь ее зрачков. «Нет. Пусть я сдохну сегодня тут, но моя крошка будет спать, как младенец». Она застонала. Стоило скользнуть пальцами по бархатной коже нижних губ, раскрыть ее, прижать основание ладони к средоточию женских нервов. Заюлила попкой, закрутила. «Ножки шире». Хрипло выдохнул я ей в ухо, накрывая ягодицы второй рукой и прижимая к себе. Она послушалась. Запрокинула голову назад, вжимаясь в меня шикарной грудью. И я оглох, ослеп от красоты этой женщины, от ее яркости и открытости, которую даже предположить днем не мог. Она принимала свое удовольствие вкусно, не стеснялась ни себя, ни меня. «Так вот ты какая жаркая, сокровище!» Ее стон впился в уши. Хрупкое тело задрожало, напряглось, поднимаясь на цыпочки. «Я... Денис?» «Давай». Я прижался губами к ее мокрому плечу. Хватило буквально еще пары движений. Поймать ее порыв, вжать в себя, удерживая содрогающееся в оргазме тело. И самому зажмуриться от искр в глазах, потому что я почти что кончил вместе с ней. Соня постепенно расслаблялась. Отпускала волны наслаждения, сотрясшие ее тело только что. Уложила голову мне на грудь, потому что до плеча элементарно не достала бы. И я подхватил ее на руки. Снова тот же сценарий. Укрыть полотенцем, закутать как получится, вынести до кровати. Только в этот раз до своей, не до ее. «Почему сюда?» Соня растерянно озиралась в темноте спальни. «Потому что это моя кровать». Я ногой отпихнул покрывало и уложил ее на простыни. «Моя женщина будет спать в моей постели, это понятно?» Стояком можно было орехи колоть. Увидев его, Соня опустила голову. «А жаль. Я бы не отказался сейчас от пары поцелуев ниже пояса. Но я ж не такой. Я ж сказал, будет отдыхать. Значит, будет отдыхать». «Денис, а ты?» «Решим». Я сжал член у основания. Не рассказывать же ей, чем я сейчас буду в душе заниматься. «Позор, твою мать! Докатился ты, Денчик, да? Докатался, твою мать!»